Грабить бедных майя, инков и прочих я не буду. Я про них кино смотрела Мела Гибсона. Нахмурившись, решила я. Давайте уж лучше лепрехунов, подхватил агент 013. Позволь тебе напомнить, напарник, что если у лепрехуна отнимаешь золото, он погибает. Возмущенно заступился за них мой муж. Приятно было видеть растерянность кота. Тогда остается антилопа, так что ли? Шеф значимо кивнул. Типа хорошо, ваш выбор, ставки сделаны, пора отправляться за выигрышем или проигрышем. Но лучше, конечно, за первым. Быть победителями у нас у оборотней в крови, а иначе просто уволят. Алина, если увидишь там приличные золотые сережки с крупными изумрудами, уже на выходе приостановил меня голос секретарши. Возьми мне, пожалуйста, мы оплатим. Влюбленный шеф лишь радостно кивнул. Он все ей позволяет. Собирались мы, как всегда, весело. Меня облачили в желтое сари с люрексом и смешной топик, навешав куда только можно почти настоящие драгоценности. Из Алекса сделали какого-то английского офицера времен колонизации. Белая форма, приклеенные рыжие усы, высокие сапоги, хлыст и пробковый шлем на голове. По-моему, мы оба выглядели просто супер. Но кот, как обычно, влез с замечаниями. Вот эти серьги тебе больше подойдут, чем те, что ты уже надела. Форма бабочки давно устарела в бижутерии. Все-то ты знаешь, умник. Ну, хоть кто-то должен брать на себя контроль за вашим внешним видом, самодовольно мурлыкнул он. И не шагай так широко. У индианок это не принято, помни. Твоя каста брахманов позволяет лишь маленький скользящий шажок. Ты не какая-нибудь храмовая танцорка. И вот, примерь-ка. Сам в таком ходи. Негодующе фыркнула я, сердито отпихивая суетящегося кота с другим, менее вызывающим ожерельем. Когда еще удастся поносить индийские сапфиры, а он сует мне скромный жемчуг, еще и мелкий к тому же? Алиночка, я настаиваю, но мне не нравится. Да что ты понимаешь, девочка, поверь моему опыту имиджмейкера. Как вы догадались, все кончилось тем, что разнимать нас пришлось Алексу. В моем новом саре зияла дыра от кошачьих когтей, а я практически успела засунуть мерзавца целиком в шкаф для сушки белья. Хвост не уместился. Ладно, в другой раз за мной не заржавеет. Перемещение проблем не доставило. В том смысле, что погода в княжестве стояла хорошая, сезон дождей еще не начался, а координаты наших гоблинов оказались настолько точными, что кот едва не сел на рога той самой антилопы. Тоже на время потерявший дар речи от нашего неожиданного появления. Здрасте, первой поклонилась я. Мы о вас столько слышали хорошего, что решили вот так, без предупреждения, познакомиться. Да уж, кивнула она, пятясь задом в старенькую хижину среди джунглей. «Мы не хотели вам мешать, но дело в том, что у нас финансовые проблемы, и у всех проблемы. До свидания, храни вас Шива». «Я думала, вы, как золотая антилопа, помогаете бедным», — смутилась я. «Забодали меня ваши бедные», — качнув рогами, ответила антилопа. «Не я их, а они меня. Сколько им денег не давай, все тащат золото в свои глупые храмы или в игорном доме проигрывают в кости». А потом опять бегут ко мне, потому что мама больна, корова не дает молока, проса не уродилась, сосед не делится бананами, сари вышла из моды, сахиб хочет выпить и так далее. Один вообще дошел. Я ему 10 монет выбиваю, а он на них и не смотрит, отбрасывает ногой и настойчиво лезет ко мне обниматься. «Совсем стыд потерял», — поддержала я. «Вот именно», — кивнула антилопа. Поэтому золото я больше никому не даю, уж извините. А как же тот мальчик из мультфильма? Не знаю я никакого мальчика из такого княжества в Индии. Хорошо, людям не даете, это даже правильно. Они существа неблагодарные. А разумным животным, например, вмешался кот, нам немного надо, 5 кг. А что я с этого буду иметь? Мою искреннюю и сердечную благодарность. Низко поклонился хитрец. Антилопа презрительно хмыкнула и развернулась к нам пушистым задом, довольно эффектным, должна признать. «А что бы вас устроило?» — рискнул вмешаться командор. И вот на него-то антилопа неожиданно отреагировала. Цокая копытцами, она подошла к Алексу и внимательно осмотрела его со всех сторон. Потом вернулась ко мне и тихо спросила: «Этот мужчина свободен?» «Занят!» — прорычала я. «Но поздно. Кот все услышал». «Деточка, я не знал, что ты такая махровая собственница». С сожалением покачал он головой. «А вы, госпожа антилопа, не сомневайтесь. Ради святого дела мой друг свободен всегда». «Что ты несешь, предатель? Да я своей рукой тебе сию минуту уши оборву за вранье. Он мой муж». «Англичанин взял в жены дочь Индии?» Чуть удивилась эта золотая интриганка. «Ха! Я такая же индианка, как он англичанин!» В этот момент кот бросился меня душить. Так что на какое-то время мне пришлось оставить мужа и антилопу наедине, что и позволило ей как следует оценить объект спора, а, как известно, недоступное привлекает. Все время наших разборок Алекс стоял столбом, словно не понимая, что речь идет о его судьбе. Ну, с агента 013 станется. Он привык подставлять моего мужа. Даже страшно представить, скольким красоткам он мог его сдать в аренду ради дела до нашего знакомства. «Один поцелуй, одна монета», — холодно предложила антилопа. «Мой муж не будет целоваться с животным», — в отчаянии выкрикнула я. «А вот это как раз не проблема», — улыбнулась рогатая стерва. Она встала на дыбы, стукнула передними копытами друг о дружку, вознесла хвалу Кришне и в тот же миг обернулась роскошной индийской красавицей, широкобедрой и грудастой, как в фильмах Раджа Капура. От зависти у меня перехватило дыхание. «Большой белый сахиб, пойдем со мной. Зачем тебе эта взбалмошная девушка? Я одним ударом ноги могу осыпать тебя золотом», — улыбнулась она, увлекая его в свою бамбуковую хижину. Мрачно насупившийся агент 013 при последних словах опять переметнулся на ее сторону. «Да, госпожа, мой друг искусен в английских ласках и специально приехал в Индию изучить тайны Камасутры. Забирай его, пока я держу эту психованную». От изумления у меня пропал голос. В глазах стояли слезы, а сердце замерло. Кот жестко уперся мне лапами в живот. «Прости нас, Алиночка, мне жену кормить, котят поднимать. Служба агента базы — мой единственный источник заработка». Бывшая антилопа, совершенно вызывающе покачивая бедрами, скрылась в хижине. «Я жду, сахиб». Ее страстный взгляд не оставлял сомнений в ее же матримониальных намерениях. Алекс подошел ко мне, мягко отпихнул кота и нежно прижал меня к мундиру. «Я справлюсь, милая. Я тебя не пущу. Но, в конце концов, это не та старуха из Франции. Не пущу тем более. Лучше я сама пойду ее поцелую». От неожиданности замерли все. И командор, и агент 013. «А что?» — я топнула ногой. «Почему вам можно, а мне нельзя? Вот сейчас пойду и стану лесбиянкой». «Эй, но тебя туда не приглашали», — попытался загородить мне дорогу профессор. «Не трать слов. Я одним пинком колена отправила его в ближайшие джунгли». «Но, любимая», — неуверенно раскрыл было рот мой муж. «Закрой снаружи дверь и никого не впускай», — мрачно приказала я, засучивая рукава. «Все, мое терпение лопнуло. Где тут эта озабоченная кобыла с рожками?» В хижине ничего не было, кроме маленького алтаря вечно молодому Вишну и покрывала в углу, усыпанного лепестками цветов. На нем и разлеглась золотая антилопа, практически полностью обнаженная. То есть ее наряд составляли сейчас лишь бусы, серьги, кольца, браслеты и маленькое изящное кольцо в ноздре. «Зачем ты пришла? О, женщина, я тебя не звала!» «А моя любовь не требует особых приглашений. Ну-ка, иди сюда! Я тебя всю потискаю, плохая девочка!» Я бросилась на нее с поцелуями. Антилопа не сразу сообразила, что к чему, зато потом орала и отбивалась, как могла. Пока я гонялась за ней по всей хижине, она натопала нам уйму золота. Прибежавшим на помощь Алексу с котом оставалось только набивать мешки. Но я не отставала от этой сексуальной разлучницы, пока она не превратилась обратно в антилопу и, пользуясь переполохом, не пробила рогами стену хижины, сбежав в ночь. «Не 5 килограмм», — с тихим придыханием попытался приподнять золото профессор, «но 4,5 точно». «Однако, если бы ты, горе мое, хоть иногда исполняла команды старших, мы могли бы выручить и все 7 килограмм». Договорить ему не удалось. В неостывшем эмоциональном порыве я страстно поцеловала котика в губки. Тот размяк и не подавал голоса до самого возвращения на базу. А этим же вечером, когда я вышла из душа, на усыпанной лепестками роз кровати меня ждал мой самый любимый мужчина. Знаете, иногда изобразить из себя лесбиянку — это очень неплохо. По крайней мере, мой муж в тот раз всеми возможными способами доказал мне, как я ему дорога и желанна.